везем на помоях эр чужих городах. Я в сердце моем осел навсегда, навсегда. В грудь, вдыхая угарный газ, я ползу, как в бреду. Я знаю только, что есть сейчас, я пока на ходу. Пробивая, истребляя, выжигая, разрушая все преграды, сокрушая, я машина. Я цепок, словно клещ, кровь моя электролит. С чем ты теперь меня съешь, если сам учил жить? Мозг мой превратился в чип, мое сердце в мотор. И в горы железа влип навсегда мертвый взор. Пробивая, истребляя, выжигая, разрушая все преграды, сокрушая, я машина. Я по программе живу, в ней каждый мой шаг. Если руки должны быть по шву, значит, надо так. Я атомный мутант, мне все равно. На дисках моих 100 гигабайт, в них все учтено. Пробивая, истребляя, выжигая, разрушая все преграды, сокрушая, я машина.